Глава 19. «Ты этого добивался?» В отчаянии гляжу на дверь. Что ни день, то драма. Не удивлюсь, если многие наши завсегдатаи ходят сюда, как в театр, посмотреть, что случится в следующем акте. «Нет, но ты не оставила мне выбора, до предела накалив ситуацию. Я же тебя предупредил, что ни за что это так не оставлю». «Жить хочешь?» «Чего?» «Жить, спрашиваю, хочешь?» Отец деловито откладывает салфетку и встает. На фоне обрюзшего Валерки он выглядит не слишком внушительно. Но это последнее, о чем думаешь, когда он обращает на тебя свой колючий взгляд. «Сара, это что за мужик вообще?» — сглатывает Валерка. «А это мой отец. Будет лучше, если ты прислушаешься к тому, что он говорит». «Вы что, мне угрожаете?» «Расценивай это как хочешь». Трепаться с этим идиотом совершенно некогда. Я хватаюсь за телефон, чтобы позвонить сыну. После первых двух неудачных попыток мне в ответ прилетает сообщение. «Я в норме, мам, не переживай. Просто надо проветрить голову». Золотой ребенок. Другой бы не упустил шанса помотать родителям нервы. А этот, как бы ни был обижен, первым делом попытался успокоить меня. Знает ведь, что я переживать буду. «Я тебя родила, потому что люблю. Очень-очень!» Неуверенно строчу в ответ. Так и знала, что от Валерки ничего хорошего ждать не следует. Но почему-то недооценила степень его настойчивости. Затаив дыхание, жду ответа. «Банальный лайк?» «Ну ладно, хоть так. Это же добрый знак». Растираю гудящие виски. «Сара, ты еще здесь? Подпишешь тогда накладные?» Машинально киваю администратору. Ставлю, где нужно, подписи и заставляю себя вернуться к столу, за которым меня, попивая кофе, ждет отец. «А Валерка уже ушел. Извини за эту сцену», — вздыхаю. Продолжать прерванный разговор нет никакого желания. Настроение на нуле. Дава, что бы он там ни говорил, явно тоже в полнейшем раздрае. Я переживаю, как бы он ни наломал дров. Не надо было его отпускать. Ну а задержать как? Броситься на грудь? «Тебе не за что извиняться. На самом деле виноват я». «В чем?» Потеряв нить разговора, удивленно хлопаю глазами. «Я ведь уже сказал, в том, что не оказался рядом. Всегда думал, что таким людям, как я, лучше в одиночку. Так хоть никого не подставишь. А оказалось, мое отсутствие ничего вовсе не гарантирует. И близким один черт приходится платить по моим счетам». «Но это дело прошлое», — замечаю, откашлившись. «Что бы там вам ни рассказала мать, все было не так уж ужасно». «Ну да», — хмыкает отец. «Да», — киваю я. «Так что если вы решили, будто ваш долг за счет меня оплачен, не обольщайтесь и начинайте искать способ, как закроете его лично». «Смешная ты», — отмахиваюсь. «Не обращайте внимания, я сейчас не в себе, переживаю за Даву. Он умничка, уже отписался, что жив-здоров, но...» «Да понял я, ухожу». «Я не выгоняю». «Тебе сейчас не до меня. Я все понимаю и не в обиде. А за этого червяка не переживай. Он тебя больше не потревожит». «Вы же ему ничего не сделаете?» — пугаюсь я. «Нет, конечно. Но кармические счета – такая вещь, сама понимаешь». «Папа!» Я возмущенно топаю ногой и только потом понимаю, что произнесла это вслух. Так легко, будто миллион раз до этого называла его именно так. А я ведь и называла. Да-да, едва слышным шепотом повторяла про себя, лежа в маленькой кроватке. «Па-па». Смакуя, ощущая, как вибрация проходит от кончика языка к середине на первом «па» и повторяется на втором. Если у слова есть вкус, то для меня в слове «папа» преобладают горько-сладкие ноты. Застываем, изумленно друг на друга глядя. «О боже мой! Оказывается, я в первую встречу ничего толком не поняла. Слишком силен был шок. И то, что в моей жизни в самом деле появился отец, доходит вот только. Самый настоящий отец, да, который чуть только запахло жареным, встал на мою сторону, одной левой разделавшись, посмевши меня обидеть. Нет, я, конечно, взрослая, и сама бы могла поставить Валерку на место, но... В общем, я что хотел сказать? Надо бы нам уже на «ты» перейти. Как считаешь? Ага. Дашь номер внука? Дам, пожимая плечами. А зачем? Ему сейчас нужно с кем-то поговорить. Да и тебе будет спокойнее от мысли, что он под присмотром. Ладно. Правда, я не уверена, что Давид согласится. Посмотрим. Ой, а у меня же нет твоего номера. На «ты» с отцом я перехожу неожиданно легко. Странное дело. Я не знаю, как это объяснить. Ведь ситуация вроде бы сложная, но все идет как по маслу. Сейчас будет. Отец достает телефон из кармана и набирает мой номер. Если честно, его осведомленность о моей жизни немного пугает. Даже интересно, что еще нарыли обо мне его люди. Я вообще слабо представляю, как это происходит. Хотя и догадываюсь, что благодаря интернету все легче, чем кажется на первый взгляд. А ты все-все про меня знаешь, да? Мы идем к выходу плечом к плечу. Отец, скупо улыбаясь, на меня косится. Многое. Чем болела и даже в какие ходила секции? Закидываю удочку. Секции я выбрала, мягко скажем, неочевидные. Весьма интересные. Ботанический кружок. Сара, ты серьезно туда записалась по доброй воле? Я хотела поступать в медицинский. Смеюсь. Уж не после того ли, как попала в больницу с аппендицитом? Точно! Мне попался такой симпатичный хирург, я тут же решила, что медицина – мое призвание. В отличие от Валерки, с его глупыми вопросами, отец не спрашивает, почему же я все-таки не стала поступать. Не мне одно это очевидно. Ну, в итоге ты нашла себя в другом. И слава богу, здесь хорошо, атмосферно и вкусно. Спасибо. Заходи почаще. Я очень ценю твое предложение и готовность идти на контакт. Хоть у тебя ко мне нет вопросов, вздыхаю. У Давида в связи с этим когнитивный диссонанс. Я поговорю с ним. Попробуй. За Даву я не переживаю. Он имеет четкие представления о добре и зле. Вряд ли кто сумеет сбить его с пути истинного. А вот если они найдут с дедом общий язык и какие-то точки соприкосновения, будет, наверное, неплохо. Тогда до встречи. Я позвоню. Георгий Николаевич, мы вроде на папе сошлись. Скидываю взгляд. Да, точно. В общем, я хотела попросить тебя за маму. Не знаю, чем ты ей угрожал, но прекрати. Подумав, что моя просьба прозвучала не лучшим образом, торопливо добавляю. «Пожалуйста». Она до последнего пыталась помешать нашему знакомству. «Прости ей это». «Что именно?» «То, что меня 3 часа шмонали в аэропорту по прилету?» «Вот же черт!» «Мама!» Тяжело вздохнув, запрокидываю голову к потолку. «Да, и это прости тоже. Ради меня». Я же между вами, как между 2 огней. Она за сегодняшнее утро мне ни слова не сказала. Сама лезет на рожон. Как будто я не знаю. Что поделать, такая уж она. Была бы другой, может, все бы у нас гораздо хуже сложилось. Или лучше. Впрочем, ладно, я тебя услышал. Спасибо. Провожая отца до двери, не без интереса наблюдая за тем, как он садится в шикарный майбах. «Вот это да! Что ж тут у него за связи?» Прерывая мысль, в руке звонит телефон. «Привет, детка!» «Привет, Сереж!» «Ты не в курсе, почему Давид прогуливает тренировку? У нас соревнования на носу!» «Вот черт! В этой круговерти я вообще обо всем забыла. Даже тренера не предупредила. Балда. В курсе? Его отец объявился. Так. И? Ну что «и»? Расстроенно захлопываю за собой дверь в кабинет. Подкараулил где-то. Вывалил на него, кто он и что. Подробностей я не знаю. Разговора не вышло. Давид почти сразу же психанул и убежал. Дерьмово. Есть понимание, где он сейчас? Нет понимания. Вздыхаю. Но он отзвонился. Сказал, что все в порядке. Думаешь, так и есть? Я не знаю, что думать. Голова кругом. С ним отец хотел встретиться. Он уже встретился. Пусть только к вам теперь сунется. Я ему ноги переломаю. Да нет же, ты не понял. Мой отец. А, твой – другое дело. Он стал невольным свидетелем этой эпической драмы. Жаль, что меня там не было. Все нормально, Сереж. Папа не дал меня в обиду. Кто бы сомневался? Усмехается Бекетов, наталкивая на мысли, что он, возможно, каким-то образом узнал, кто мой отец. Как ты сама-то? Еще не поняла. Столько произошло, все очень сумбурно. Одно точно, компания из меня сегодня будет хреновой. Может, ты как-то сам? Ни в коем случае. Надолго не задержу, но открутиться не позволю. Далось тебе это знакомство. Опять трусишь? Усмехается, без труда считывая мои эмоции. Да. У меня классные родители, вот увидишь. «Не знаю, я и так не в себе. Если еще и там что-то пойдет не так, все будет хорошо». «Ну, если ты говоришь...» Вздыхаю, не особенно на это рассчитывая. «Заеду за тобой через 2 часа». На деле Сергей задерживается аж на целых 20 минут. Я уже начинаю нервничать, когда он все-таки стучит в дверь. Замираем друг напротив друга с открытыми ртами. Я никогда еще не видела Бекетова в костюме вживую, только на фотографиях в интернете. И надо отметить, что они не передают и сотой доли его привлекательности. «Офигеть!» – выдыхаем одновременно. «Просто отвал башки! Какая ты красивая!» «Спасибо. Боюсь, у нас наметилась проблема». Я закатываю глаза, в общем-то понимая, о чем речь, и пячусь назад, увеличивая расстояние между нами. «Нет, Сергей, не смей! Мы и так опаздываем!» «Я только поцелую!» «Так я и поверила! Стой на месте!» Взвизгиваю. «Ты опоздал на 20 минут!» «У меня смягчающие обстоятельства!» «Это какие же?» «Я имел серьезный разговор с одним мальчиком, знаешь ли». Поскольку Бекетов продолжает наступать, я окончательно теряю нить разговора. Чувствую, как плыву без весел под его чувственным и немного расфокусированным взглядом. «Каким мальчиком?» «С Давой». «Ты говорил с Давой? А почему он мне ничего не сказал? Я же вот только ему писала». Тараторю. «Потому что он взрослый парень и не должен обо всем докладывать мамочке». Я неизбежно оказываюсь в ловушке, зажатой между стеной и, собственно, Бекетовым. «А кому должен? Тебе?» – облизываю губы. «Почему нет? Боишься, что я научу его плохому?» Твердый стояк упирается мне в живот. «А я ведь даже ноги не могу расставить, чтобы стать устойчивее. Настолько узкое у меня платье». «Нет! Нет, что ты!» «Серенький, ну правда, отойди! Я не могу так!» «Как? Когда ты нависаешь?» «Страшно?» Бекетов моргает, будто приходя в себя. «Да нет же!» Пугаюсь того, что он все неправильно понял. «Наоборот, да?» Внимательно проходится по мне взглядом и тут же, убедившись в своих догадках, хищно оскаливается. «Да, пожалуйста, давай уже поедем, а?» «Давай!» «Ты права. Быстрее справимся, быстрее освободимся. У меня сегодня на тебя далеко идущие планы». «Не уверена, что смогу задержаться, Дава». «Парень, в порядке». «Я так не думаю». «В порядке. С ним дед поговорил. Я. Он в норме. Только злится очень. Хотел ехать этому мудаку морду бить». «Ты серьезно? Какой ужас! Может, я все-таки домой?» «Прошу жалобно». «Ага, еще чего. Говорю же тебе, поговорили. Он все осознал. Проникся. Пойдем». Бекетов мажет по мне еще одним голодным взглядом и протягивает ладонь. Не без сомнений вкладываю в его руку свои дрожащие пальцы. «Ты уверен? 100%!» Первым делом в машине достаю телефон и пишу сыну. «Ты как? Мне приехать?» «Мам, я в порядке. Повеселись, окей?» «Окей, но если тебе понадоблюсь, сразу звони». В ответ сынок присылает закатывающий глаза смайл. «Ладно, поняла. Может, он и впрямь не слишком расстроился. Но чертова нервозность не отпускает и достигает пика, когда мы доезжаем до ресторана, в котором устраивается торжество. Натянув вежливую улыбку, что есть силы, вцепляясь в руку Сергея. «Мне понравилось, как ты меня назвала». «Как?» «Серенький». «О, мам, пап, привет! С днем рождения! Это моя Сара». На первый взгляд люди как люди, не кусаются. Мама так вообще очень приветлива. Отец более сдержан. Но у меня один черт немного поджилки трясутся. «Я уж думала, не дождемся вас». У сына Сары возникли некоторые проблемы. «У вас есть сын? И сколько ему?» Интересуется мать, которую Бекетов не посчитал нужным мне представить по имени-отчеству. 15 лет, малютки. Тут на днях его мудак-отец объявился. Пришлось отговаривать парня от убийства. О, шампанское! Сара, будешь?» «С такой подводкой лучше сразу яда. Но вряд ли я могу произнести это вслух. Поэтому лишь киваю, опустив горящее лицо в пол».